Глава 5. Бегство от леди. «Переживает», — подумал мистер Саттерсуэйт. Ему стало жалко сэра Чарльза. 52-летний жизнерадостный сердцеед вдруг влюбился. И понял, что эта любовь не принесет ему ничего, кроме разочарования. Молодость тянется к молодости. «Девушки умеют скрывать свои чувства», — думал мистер Саттерсуэйт. «Эгг открыто демонстрирует свои чувства в отношении сэра Чарльза. Она не стала бы так себя вести, если бы это действительно что-то для нее значило». Мистер Саттерсуэйт был проницателен и редко ошибался в своих предположениях. Однако он не учитывал один фактор, поскольку не знал о его существовании. И фактор этот заключался в том, что молодость высоко ценит зрелость. Мистеру Саттерсуэйту представлялось просто невероятным, что Эгг может предпочесть мужчину в возрасте молодому человеку. Молодость была для него самым волшебным из всех даров. Его убеждение лишь укрепилось, когда Эгг позвонила после обеда и попросила разрешения привести Оливера для консультации. Вне всякого сомнения, это был симпатичный парень. С темными глазами под тяжелыми веками и легкими грациозными движениями. Пришел он явно без всякого желания, очевидно, поддавшись энергичному напору со стороны Эгг, и настроен был весьма скептически. «Не могли бы вы повлиять на нее, сэр?» — обратился он к сэру Чарльзу. «Эта здоровая пасторальная жизнь, которую она ведет, способствует накоплению у нее избыточной энергии. Знаешь, Эгг, ты действительно чрезмерно деятельна, ведешь себя как ребенок. Преступления, сенсации и прочая чушь. А вы не думаете, что это убийство?» «Конечно, нет, сэр. Невозможно представить, чтобы этот славный старик мог умереть по какой-то иной причине, кроме как естественной». «Надеюсь, вы правы», — сказал сэр Чарльз. Мистер Саттерсуэйт взглянул на него. «Какую роль Картрайт играет сегодня?» «Определенно, не бывшего военного моряка и не детектива». Мистер Саттерсуэйт испытал потрясение, когда до него дошло, что это за роль. Сэр Чарльз играл роль второй скрипки по отношению к Оливеру Мантерсу. Он откинул голову назад и принялся незаметно наблюдать за тем, как молодые люди спорят. Эгг с жаром, Оливер вяло. Сэр Чарльз выглядел более пожилым, нежели обычно, и усталым. Эгг неоднократно взывала к нему, прося поддержки, но так и не дождалась ее. В 11 часов молодые люди засобирались. Сэр Чарльз вышел с ними на террасу и предложил им электрический фонарик, дабы они освещали себе путь, идя по выложенной камнем дорожке. Но в этом не было необходимости, поскольку все вокруг было залито таинственным лунным светом. Их голоса постепенно стихли вдали. Становилось все холоднее, и мистер Саттерсуэйт, не желая подвергать себя риску простудиться, вернулся в корабельную комнату. Сэр Чарльз немного задержался на террасе. Войдя внутрь, он закрыл за собой окно на щеколду, подошел к столу, чтобы налить виски с содовой, и сказал: «Саттерсуэйт, завтра я уезжаю отсюда навсегда». «Что?» — воскликнул в изумлении мистер Саттерсуэйт. По лицу Чарльза Картрайта скользнуло несколько печальное выражение удовлетворения произведенным эффектом. «Это необходимо сделать», — значительно произнес он категоричным тоном, не допускающим возражений. — Я продам этот дом. Никто никогда не узнает, что он для меня значил. В его упавшем голосе послышалась неизбывная грусть. После выступления на протяжении всего вечера в роли второй скрипки нарциссизм сэра Чарльза брал реванш. Это была великая сцена самопожертвования, которую он так часто играл в различных драмах. Отказ от жены другого человека, отречение от любимой девушки. Он продолжил, и в его голосе зазвучали дерзкие нотки. «Ограничимся уже понесенными потерями. Это единственный выход. Молодость тянется к молодости. Эти двое созданы друг для друга. Мне остается только уйти». «Куда?» — спросил мистер Саттерсуэйт. Актер небрежно махнул рукой. — Куда угодно, какая разница? После небольшой паузы он добавил слегка изменившимся тоном. — Может быть, Монте-Карло. Но тут же, осознав, что это не соответствует общей тональности сцены, поспешно поправился. — Вглубь пустыни, вглубь толпы! Какое это имеет значение? В сущности, человек одинок. И я всегда был одинокой душой. Представление подошло к концу. Сэр Чарльз поклонился мистеру Саттерсуэйту и вышел из комнаты. Последовав примеру хозяина дома, гость тоже отправился спать. Но это точно будет не пустыня, — с усмешкой подумал он. На следующее утро сэр Чарльз попросил мистера Саттерсуэйта не спешить с отъездом. — Я знаю, вы собираетесь к Харбертонам в Тевисток. Вас отвезут туда на автомобиле. А что же касается меня, раз решение принято, нельзя оглядываться назад. Сэр Чарльз решительно расправил плечи, взял мистера Саттерсуэйта под руку и вверил его заботам мисс Милрей. Похоже, последняя была готова к этой ситуации, как и к любой другой. Она не выразила удивления или каких-либо эмоций по поводу решения сэра Чарльза. Ни внезапная смерть в доме, где она служила, ни неожиданные изменения планов не могли вывести ее из равновесия. Мисс Милрей воспринимала все, что бы ни происходило, как данность, и продолжала действовать с обычной для нее эффективностью. Она уже позвонила агентам по недвижимости и отправила телеграммы за границу, а теперь печатала на машинке. Мистер Саттерсуэйт избавил себя от зрелища этой всепоглощающей деловитости, спустившись к набережной, и бесцельно брел вдоль кромки воды, когда его вдруг кто-то схватил сзади за руку. Обернувшись, он увидел перед собой Эгг с побелевшим лицом. — Что все это значит? — спросила она, задыхаясь от ярости. — Что все это? — Говорят, будто сэр Чарльз собирается уехать, что он продает воронье гнездо. — Совершенно верно. — Он уезжает? Уже уехал. Как? Эгг отпустила его руку. Она вдруг стала похожа на ребенка, которого жестоко обидели. Мистер Саттерсуэйт не знал, что сказать. Куда он уехал? За границу, на юг Франции. О, это явно не походило на преклонение перед героем. Он пытался найти подходящие слова утешения, когда она заговорила вновь, и немало удивила его. Кто из этих проклятых сук? Злобно прошипела она. Мистер Саттерсуэйт воззрился на нее, открыв от изумления рот. Эгг опять схватила его за руку и с силой тряхнула ее. — Вы должны знать! — крикнула она. — Кто из них? — Та седоволосая или вторая? — Дорогая моя, я не понимаю, о чем вы говорите. — Все вы прекрасно понимаете. Должны понимать. Разумеется, это какая-то женщина. Я нравилась ему, вне всякого сомнения. По всей вероятности, одна из этих двух женщин заметила это и решила отнять его у меня. Ненавижу женщин, паршивые кошки. Вы видели, как она была одета? Та, что с зелеными волосами. Я скрежетала зубами от зависти. Женщина, имеющая такие наряды, наверняка имеет связи. Вы не можете отрицать это. Она довольно стара и к тому же уродлива, как смертный грех. Но какое это имеет значение? Любая женщина рядом с ней выглядит, как бедно одетая жена викария. Это она? Или та другая с седыми волосами. Довольно забавно, не правда ли? Он называет ее Энджи, а она похожа на увядший качан капусты. Так кто же из них? Дорогая моя, что за странные мысли приходят вам в голову? Он, Чарльз Картрайт, не проявляет ни малейшего интереса ни к одной из этих женщин. Я не верю вам. Во всяком случае, они проявляют интерес к нему. Нет-нет, вы ошибаетесь. Это не более чем плод вашего воображения. Суки, сказала Эк, вот кто они. Вам не пристало употреблять такие слова, дорогая моя. Я могла бы подобрать для них гораздо худшие слова. Возможно. Но, умоляю, пожалуйста, не делайте этого. Уверяю вас, вы заблуждаетесь. Тогда почему он уехал? Вот так, неожиданно. Мистер Саттерсуэйт кашлянул. Мне кажется, он решил, что так будет лучше. Эгг пронзила его взглядом. Вы хотите сказать, он уехал из-за меня? Ну... «Видимо. Что-то в этом роде». «Значит, сбежал. Наверное, я слишком откровенно демонстрировала свои чувства. Ведь мужчины не любят, когда их преследуют, не так ли? В конце концов, мама оказалась права. Вы не представляете, как она мила, когда говорит о мужчинах с викторианской деликатностью. Мужчина не любит, когда за ним бегают. Девушке всегда следует делать так, чтобы бегал мужчина. Именно это Чарльз и сделал, убежал». Убежал от меня, испугался. И что хуже всего, я не могу последовать за ним. Если бы я сделала это, он, наверное, забрался бы куда-нибудь в джунгли Африки. — Хермен, — сказал мистер Саттерсуэйт, — вы серьезно относитесь к сэру Чарльзу? Девушка бросила на него удивленный взгляд. — Конечно. — А как насчет Оливера Мандерса? Нетерпеливым движением головы девушка раз и навсегда отвергла любые инсинуации относительно Оливера Мандерса. И продолжала говорить о своем. «Как вы думаете, я могла бы написать ему? Ничего особенного, обычная девичья болтовня. просто для того, чтобы успокоить его, чтобы ему было легче преодолеть свою душевную травму. Она нахмурилась. Какой же я была дурой. У мамы все вышло бы гораздо удачнее. Представители викторианской эпохи умеют решать подобные проблемы. Она просто краснела бы в сторонке. А я вела себя неправильно, была убеждена, что ему требуется поощрение. Думала, ему нужна определенная помощь. Скажите. Она резко повернулась к нему лицом. Он видел, как я целовалась с Оливером вчера вечером? Я не знаю, когда это было. Когда мы шли вниз по тропинке при свете луны, мне показалось, он смотрит на нас с террасы. Я подумала, что если он увидит нас с Оливером, это немного подстегнет его. Поскольку я ему явно нравлюсь, могу поклясться чем угодно. А вам не кажется, что это немного нечестно по отношению к Оливеру? Эго решительно покачала головой. Не в малейшей степени. Оливер считает, что любая девушка должна воспринимать его поцелуй как честь. Конечно, это страшный удар по его самолюбию, но все предусмотреть невозможно. Я просто хотела подбодрить Чарльза. В последнее время он держался несколько отстраненно. «Дорогое мое дитя», — сказал мистер Саттерсвейт, — «думаю, вы не вполне понимаете, почему сэр Чарльз уехал столь неожиданно. Он решил, что вы любите Оливера, и бежал от душевных страданий». Эгг резко повернулась, схватила мистера Саттерсуэта за плечи и впилась взглядом в его лицо. — Это правда? В самом деле? — Дура! Идиотка! О, Господи! Отцепившись от мистера Саттерсуэта, она пошла рядом с ним, слегка подпрыгивающей походкой. — Тогда он вернется, — сказала она. — Обязательно вернется. А если нет? — И что же тогда? Эгг рассмеялась. — Я верну его, так или иначе. Вот видите. Если не принимать во внимание некоторые различия в лексике, у Эгг и девушки с лилиями из Астолата было много общего. Однако мистер Саттерсвейт чувствовал, что Эгг прибегнет к более радикальным методам, нежели те, которые использовала Элейна, и что она вряд ли умрет из-за разбитого сердца.